10 дней после событий в Бейруте. Рано утром рабочий, подстригавший траву во дворе виллы Дауда Аль-Хакати, нашел рядом с оградой облепленный мухами рюкзак из толстого брезента. В рюкзаке лежали две окровавленные человеческие головы, принадлежавшие Халилу Авзали и Рашиду Дарсалаху. Там же находился запаянный в пластик диск DVD. Уже через час Саид Аль-Хакати просматривал видеозапись. Помещение без окон с нештукатуренными кирпичными стенами. Несколько софитов подсвечивают фигуры на переднем плане. Это Дауд Аль-Хакати и Салих Кайван. Они стоят на табуретах со связанными за спиной руками. На шее накинуты веревочные петли, свободные концы которых тянутся вверх за границы кадра. У старика Аль-Хакати то и дело дергаются мокрые губы, взгляд расфокусирован, ноги дрожат. Лицо Салиха окаменело в обреченном ожидании. Между пленниками в кресле сидит человек в камуфляжной форме российского образца. В вырезе ворота выглядывает морская тельняшка. На лице черная маска, только из прорези яростно сверкает бешеные глаза. «Ну что, Саид, нравятся тебе твои собственные методы? Когда не ты убиваешь чужих отцов, а твоего отца убивают. Слушай меня внимательно, бешеный пес. Русские заложники должны быть освобождены. Все трое. Живыми и невредимыми. Тогда через 3 часа получишь обратно этих двоих. Если нет, то следующим утром пришлю тебе их головы. А остальное я скормлю свиньям и собакам». Он говорил по-русски. Переводчик бесстрастно читал арабский текст за кадром, но Саид чувствовал бешеный напор, энергию и смертоносную ненависть, исходящую от человека в тельняшке. Бестрепетный вождь торжества ислама прокусил губу. Струйка крови стекала по подбородку. «Дело не только в жизни отца. Умереть в бою и стать шахидом — лучшая судьба для правоверного. Но позорная смерть от петли, глумление над телом закрывает дорогу в мусульманский рай. И страшный русский прекрасно знает все эти тонкости». Следующая фраза полностью подтвердила эту догадку. «Я тоже шахид, подлая собака. Я в любом случае затяну эти петли. Даю тебе 24 часа. Правда, все это время они будут стоять с веревками на шее. Не знаю, выдержит ли это твой старик, поэтому слушай, что надо делать». Те, кто видел лицо шейха во время просмотра этой записи, могли сказать, что видели в этой жизни все. Ибо в эту минуту Саида ибн Дауда Аль-Хакати принародно отымели. Причем сделали это так же нагло и беспощадно, как привык делать сам Саид. Через 3 часа неприметный с виду автомобиль въехал на территорию подземного паркинга в аэропорту Бейрута. В точном соответствии с условиями ультиматума он спустился на 3-й уровень и подъехал к пустующему парковочному месту 43-44. Из кабины вышел смуглый шофер-араб, поднял руки и огляделся кругом, словно зная, что за ним наблюдает. Так, с поднятыми руками, он удалился в сторону лифта, вошел в кабину, нажал кнопку и уехал. Почти сразу рядом с машиной появился человек в европейском костюме. Левое ухо у него было похоже на примятый пельмень. Он открыл дверцу и заглянул в салон. Там сидели 3 закованных в наручники людей, а лица скрыты под полотняными мешками. Человек сдернул мешки, внимательно всмотрелся в возможденные лица, затем открыл наручники ключом, оставленным на водительском сиденье. Пленники потрясенно молчали. Они явно ожидали от этой поездки чего-то другого и, похоже, приготовились умирать. Но человек в европейском костюме сказал им по-русски: «Ничего, в самолете отойдете. Там боевые 100 грамм и селедочка с черным хлебом. А через 3 часа Москва.